Две девицы сидели на полу возле ее кресла, опираясь на подушки. Обе были облачены в белый шелк, обе цеплялись за руки своей начальницы и заливались слезами. Наконец она высвободила руку и приподняла ее, требуя тишины. Девушки изо всех сил попытались заглушить рыдания. «Кто вы такой?» Обратилась она ко мне, и в ее чеканном голосе послышались недовольные нотки. Неприязнь вряд ли была направлена против меня лично. Эта дама ни на минуту не забывала о своем высоком ранге и предпочла бы, чтобы к ней направили более значительного человека, нежели моя смиренная особа. «Итальянец родом, миледи. Лорд Берли поручил мне узнать, не припоминаете ли вы что-либо?» «Я спрашиваю, кто вы такой?» «Очевидно, вы не придворный. Дипломат?» «В своем роде, миледи». Она принялась оправлять широкие юбки, зашуршала шелками, отведя от меня на время проницательный взгляд. «Странно, что лорд Берли направил ко мне иностранца. Но продолжайте. Что вы хотели знать?» «Это юная леди, Сесилия Эш. Не знаете ли, с кем она могла назначить встречу на сегодняшний вечер в развалинах старой часовни?» «Паписты! Вот кто всему виной!» — рявкнула вдруг леди Ситон, всем телом подавшись вперед. Я успел заметить, как девушка по левую сторону от ее кресла прикусила губу и потупила глаза. «Почему вы так в этом уверены, миледи?» «Потому что это не просто убийство, а богохульство! Вот почему!» Она глянула на меня в упор, словно удивляясь, как же я сам-то не понял. «Полагаю, вы один из них? Или принадлежали к ним прежде?» «Был когда-то. Но его святейшество папа Григорий отлучил меня от церкви и желал бы отправить на костер. Вот почему я ныне обитаю здесь, под более кроткой эгидой ее величества». «Ясно». Строгое выражение лица сменилось любопытством. «А чем же вы так обидели его святейшество?» «Читал книги из списка запрещенных. Без разрешения покинул Доминиканский орден». Написал, что Земля вращается вокруг Солнца, что звезды подвижны, а Вселенная бесконечна. И много еще всякого, сделанной небрежностью, пожал я плечами. Дама обдумала мои слова, слегка морща аристократический носик, будто учуяла неприятный запах, и воскликнула: «Господи Боже! Неудивительно, что он хочет вас сжечь! Что же касается вашего вопроса, я понятия не имею, зачем Сесилия пошла в ту часовню. В последний раз нынче я видела ее около 4 часов дня, когда она вместе с другими фрейлинами готовила к вечернему выходу драгоценности королевы. После ужина в большом зале намечался концерт, приглашен маэстро Бёрд». Наконец-то голос ее дрогнул, и она примолкла на миг. Рыжеволосая девушка с трудом подавила рыдание. Перед ужином Сесилия вместе с другими девушками удалилась, дабы переодеться. И тогда я видела ее в последний раз. Но ведь она тайком покинула дворец, переодевшись мальчишкой. Очевидно, чтобы с кем-то встретиться. Кто бы это мог быть? Она пронзила меня взглядом свирепо прищуренных глаз. «Возмутительно», — проговорила первая леди опочивальни, однако в голосе ее не слышалось гнева. «Само предположение. Эти девушки находятся под моим непосредственным надзором, мистер Бруно», — напомнил я ей. «Хорошо. Так вот, сама идея, что я могла бы до такой степени пренебречь их честью и репутацией, глубоко оскорбительна для меня, особенно при данных обстоятельствах. Ее величество не терпит разврата у себя во дворе. Не знаю уж, каковы нравы у вас в Италии, но фрейлины английской королевы не бегают на свидание средь бела дня у всех на глазах». Я прикусил язык, чтобы удержаться от вопроса, неужто они благоразумно дожидаются для таких встреч темноты? Вряд ли достойная дама благосклонно приняла бы подобную шутку. Рыжеволосая воспользовалась этим моментом, чтобы приподнять голову и поймать мой взгляд, но тут же отвела глаза. Что-то ее явно терзало, и она еще не решила, с кем поделиться. Могу лишь предположить, что она шла через двор, а насильник затащил ее в сад при часовне. В конце этой фразы леди Ситон голосом выделила жирную точку, словно утверждая, больше тут говорить не о чем. Но вдруг ее лицо смягчилось более женственным выражением, чуть ли не сочувствием. Знаете, ее величество особо отмечало Сесилию. Королева поручала ей читать Сенеку вслух по вечерам. Из всех девушек Сесилия выделялась своими познаниями в латыни. «Читать Сенеку? О да, мистер Бруно. Чему вы так удивляетесь? Наша владычица прекрасно образована и того же требует от своих слуг. Зачем ей девушки, не способные внятно читать вслух и понимать прочитанное?» Я взглянул на рыжеволосую девушку и вновь поймал ее взгляд, увидел, как она в тревоге закусила губу. Вот с кем необходимо поговорить, если только удастся разлучить ее с начальницей. Интересно, — подумал я, — а она тоже читает королеве Сенеку? На вид так молода, едва ли давно грамоту освоила. Почему Сесилия оделась в мужскую одежду? По этому поводу мне сказать нечего, мастер Бруно. Девочки молодые, веселые, любят игры, розыгрыши, порой устраивают маскарад. Ложь замерла на ее устах, но этого было довольно. Ясное дело, она и черное назовет белым, лишь бы не признаться, что не уследила за благонравием погибшей фрейлины. Большое спасибо за помощь, миледи. Я поклонился и двинулся было к двери, но тут же приостановился, как будто в голову мне пришла неожиданная мысль. Полагаю, нет никаких причин подозревать, будто Сесилия была привержена римской вере. Этот вопрос привел леди Ситон в бешенство. Она даже попыталась подняться на ноги, но ее обширные фижмы застряли в кресле, и оттого поза ее получилась не столь устрашающей, как задумывалась. Резко стряхнув цеплявшихся за ее руки молодых фрейлин, первая леди опочивальни загрохотала: «Да как вы посмели, сэр! Верность всего семейства Эш, ее величество, известна и безупречна. А если вы думаете, будто я не способна учуять пописку, прямо под моим собственным носом...» Прошу прощения, мысли вслух, ничего более. Ее обнаружили с четками в руках, которые ей, без сомнения, подложили пописки и заговорщики. Они-то и совершили это подлое злодеяние. И, ткнув мне пальцем в лицо, статсдама заявила: «Пора нам распрощаться, мастер Бруно. Вам поручено обнаружить убийц бедной Сесилии, а вы являетесь сюда обвинять ее в распутстве и приверженности Риму». Я пробормотал извинения за все допущенные мной оплошности и вышел, пятясь, согнувшись в глубоком поклоне. В такой позе мне удобнее было перехватить взгляд стоящей на коленях рыжеволосой плакальщицы и попытаться взглядом же сообщить ей, что я готов выслушать ее исповедь. На тот момент было неясно, поняла ли она намек. Благодаря множеству изящных гобеленов, развешанных вдоль стен, сквозняки не проникали в коридор, но я слышал, как ветер упорно бьется в оконные ставни, покуда, пристроившись в закутке на подоконнике напротив лестницы, подальше от любопытных глаз, следил за дверями только что покинутых мною покоев. По моим предположениям, Уолсингему предстояло еще задержаться у королевы, так что мне оставалось лишь ждать и надеяться, что в какой-то момент рыжеволосая фрейлина отважится выглянуть в коридор одна, без сопровождения грозной леди Ситон. Минуты тянулись за минутами, вдали слышались шаги и скрип половиц, где-то в этом лабиринте коридоров не утихала жизнь, но в мою часть дворца не забредал никто. Уткнувшись носом в окно и приставив ладони щитками по обе стороны лица, я с трудом различал при лунном свете простиравшееся перед дворцом имение, башню с главным залом на западной стороне и новую часовню на восточной, от которой к флигелю с приватными апартаментами тянулся узкий, но крытый мостик, переброшенный через ров, отделяющий это здание от большого дворца. Дворец королевы, — подумал я, — неплохо защищен. С одной стороны раскинулся лес, с другой он граничит с рекой, а у всех ворот и дверей стоит хорошо вооруженная стража. Но, по правде говоря, у злоумышленников предостаточно возможностей напасть на Елизавету во время публичных процессий из королевской часовни в ее приемные покои. А совершает она этот переход каждое воскресенье, не говоря уже о летних поездках по стране и о множестве других оказий, при которых ее величество является народу. Уолсингем трепещет и призывает ее к благоразумию, но вера Елизаветы в любовь подданных, наивная, как полагает Уолсингем, и желание продемонстрировать народу свое бесстрашие неизменны. Нет, королева не поддастся нашептываемым угрозам, Слишком дорожит она встречами с возлюбленными своими англичанами, возможностью заглянуть им в глаза, протянуть руку для поцелуя. Наверное, потому-то государственный секретарь сэр Фрэнсис Уолсингем и не рассказывает ей обо всех заговорах, что высиживаются и проклевываются во французских семинариях, где ныне полным-полно молодых английских изгнанников, обиженных на королеву и фанатично верящих в то, что папская булла 1570 года, провозгласившая Елизавету еретичкой, дает им право убить ее во имя торжества католической церкви. Но сегодняшнее убийство — не безоглядное деяние горячего юнца, возмечтавшего стать мучеником веры. Нет, что-то жутковато театральное чувствуется в том, как обставлено это преступление, и его продуманность внушает страх. Страх перед чем, хотел бы я знать? Перед католиками? Перед сочетанием планет? Некая весть передана таким жутким способом. Бёрли расшифровывал ее без особых затей, но я пока не был уверен. Меня беспокоил знак Юпитера. Но, быть может, лишь потому, что мне чудился намек на наши с доктором Ди тайные дела. Вытянув усталые ноги, я испустил тяжкий вздох. После всех приключений в Оксфорде я заслужил, кажется, отдых от тайн и насилия, коими пропитан двор Елизаветы. Ведь я же философ, и все, что мне надобно, время, дабы спокойно поработать над книгой, покуда королю Генриху III угодно платить мне стипендию и предоставлять мне кров в доме французского посла. Когда Уолсингем вскоре после моего приезда в Англию уговаривал меня поработать на секретную службу, я согласился в уверенности, что всего-то и требуется замечать, кто из английских вельмож часто наведывается в посольство, кто слушает католическую мессу, кто сблизился с послом, кто переписывается с изгнанниками и с кем именно. И вот уже во второй раз я сталкиваюсь лицом к лицу с насильственной смертью и понятия не имею, чего в этом случае ждут от меня. Тихий щелчок двери, открывшийся в дальнем конце прохода, прервал мои мысли. Я буквально слился с подоконником, только голову осторожно высунул оглядеться, но в полумраке угадывался лишь какой-то женский силуэт, по крайней мере, слишком изящный, чтобы принять эту девицу за леди Ситон. В руке она держала подсвечник с горящей свечой и быстро приближалась ко мне. Когда она проходила под укрепленным на стене светильником, я уловил отблеск золотисто-рыжих волос под белым чепцом и тихонько присвистнул сквозь зубы. Девушка слабо вскрикнула и зажала себе рот рукой, и я, в свою очередь, приложил палец к губам, скинул ноги с импровизированного сиденья, и мы с ней замерли, точно две мраморные статуи, опасаясь, что вот-вот на крик примчится стража. Мгновение, другое, и мы успокоились, поняли, что никто нас не слышал. «Я ждал вас. Можем мы поговорить с глазу на глаз?» Я не столько произнес этот вопрос вслух, сколько вынудил девицу читать по губам. С минуту она колебалась, пугливо оглядываясь через плечо, затем все же кивнула. Прижав палец к губам, она подала мне знак следовать за ней и повела вниз по лестнице по еще одному коридору и далее в пустую галерею, вовсе не освещенную, если не считать скудного лунного света, который проникал сквозь ромбовидные окна и бледной тенью ложился на деревянные панели, окрашивая их порой в тот или иной цвет, ибо в окнах имелись витражные вставки с геральдическими эмблемами. Едва дверь за нами захлопнулась, как девица, очевидно, пожалела о согласии поговорить со мной, и взгляд ее сделался почти безумным. «Если меня здесь застанут...» Я попытался успокоить ее каким-то бормотанием, без особого смысла, так испуганную лошадь уговаривают, и в то же время отвести ее подальше от двери к одному из больших окон. «Вы дружили с Сесилией?» Она кивнула несколько раз изо всех сил и поднесла к лицу платок, заглушая всхлип. «Как вас зовут?» «Эбигейл Морли». «Думаю, Эбигейл, вам известно куда больше, чем леди Ситон». Я легонько подтолкнул ее в нужном направлении. Она снова кивнула, безутешно всхлипывая. Ее взгляд ускользал от моего, и я догадывался, почему. Даже сейчас она боится предать подругу. «У Сесилии был дружок?» Она вам говорила, что идет на свидание? Если вы хоть что-то знаете, это поможет схватить убийцу. Девушка подняла голову. Леди Ситон говорит, это все черная магия. Люди ссылаются на колдовство, когда хотят скрыть собственное неведение. Но вы-то, я уверен, знаете, в чем тут дело. От удивления девушка широко раскрыла глаза, и на ее губах промелькнуло даже подобие улыбки. Надо же, кто-то посмел усомниться в авторитете ее грозной наставницы. Теперь она стояла почти вплотную ко мне, и я не мог не заметить, что она хороша собой. На английский млечный лад, хотя кротость в выражении ее лица отнюдь не прельщала меня, я предпочитаю женщин с огоньком в глазах. «Нам не велено общаться с придворными джентльменами», — шепнула она, — «строго-настрого запрещено. Если хоть слух пройдет, фрейлину сразу с позором отправят домой, и у нее не будет ни малейшей надежды на возвращение, понимаете?» Чересчур сурово. Девушка пожала плечами, дескать, так было всегда, жаловаться не приходится. Фрейлина, ее величество, имеет все шансы сделать прекрасную партию при дворе. Потому родители и посылают нас сюда и платят немалые деньги за такую привилегию. Сесилия мне рассказывала, что ее отец выложил больше 1000 фунтов, чтобы раздобыть ей местечко. Бедолага. Он, выходит, понес двойную утрату. Но каким же образом девушка может удачно выйти замуж при дворе, если ей не разрешено даже близко подходить к кавалерам? — О, браки для нас планируют, — отвечала она, слегка надув губки. — Отцы договариваются с королевой. И, разумеется, ни один жених и знать не захочет девушку, про которую пронесется при дворе нехороший слушок. И к тому же, — улыбнулась она не без лукавства, — ее величество, королева-девственница, требует такой же добродетели от нас. Ей бы сообразить, что благодаря тайне и всяческим уловкам интрижки становятся лишь притягательнее. Уловки вроде переодевания мальчиком? Не Сесилия это придумала. Так ведь проще. Никто на тебя не обращает внимания, легче ускользнуть. Мужчинам вообще намного легче жить на свете. Попрекнула она меня и так глянула, словно это я изобрел неравенство полов. Думаю, злосчастной вашей подруге уже никакая сплетня не страшна, так что вы можете смело сказать мне, был у нее сердечный дружок. С кем-то она встречалась. Доверилась мне девушка. Совсем недавно начала встречаться. Весь последний месяц она только и делала, что улыбалась, ничего вокруг себя не замечала, и была сама таинственность. Леди Ситон бронила ее за плохое выполнение обязанностей. А она, зная себе, краснела да хихикала и поглядывала на меня многозначительно. В голосе Эбигейл отчетливо слышалась досада. «Кто же это был? Она вам рассказала?» «Нет», — слегка запнувшись, ответила Эбигейл и отвела взгляд. Повисло молчание. «Но у нас в девичьей, когда мы укладывались спать, она, бывало, намекала, что человек он при дворе не из последних. Явно думала, что и на других девушек он бы произвел впечатление. И он богат. Покупал ей дорогие подарки. Золотое кольцо, медальон и зеркало в оправе из черепахового панциря. Да такое красивое. Сесилия верила, что он собирается жениться на ней. Но она отличалась легковерием. Значит, он здесь, при дворе? В нетерпении я ухватил девушку за рукав. Она вздрогнула от испуга. И когда я поспешно убрал руку, отступила от меня на шаг. Думаю, да. Или, во всяком случае, часто здесь бывает, потому что в последнее время Сесилия завела привычку отлучаться в самый неожиданный момент. А потом являлась вся раскрасневшаяся, таинственная, да еще и старалась, чтобы мы угадали ее секретик. В таких случаях она просила меня передать леди Ситон, что ей, мол, сделалось дурно. Только старуха, как вы сами могли убедиться, далеко не глупа. Она уже стала что-то подозревать. Рано или поздно Сесилию вывели бы на чистую воду, если бы только у нее живот прежде не начал расти. Но прежде она чем-то ему не угодила. Я попытался рассуждать вслух, и она так и не назвала имя своего возлюбленного. Никогда не называла. Ну, может быть, хоть какой-то намек, который позволит его опознать. Эбигейл покачала головой, на этот раз увереннее, чем в первой. «Никаких имен, клянусь вам. Ничего не говорила, только что он красавчик необыкновенный». «Да уж, это позволит сузить поиски при английском дворе». Девушка захихикала и, наконец-то, посмотрела мне прямо в глаза. Но как раз в эту минуту по коридору разнеслось эхо чьих-то шагов, и смех замер у нее на устах. «Вы кому-нибудь еще рассказывали?» — прошептал я. Она покачала головой. «Хорошо. И не говорите ничего о тайном возлюбленном. Сами молчите. И других девушек предупредите. И никому ни слова, что беседовали со мной. Если припомните еще что-то, можете связаться со мной. Пошлите весточку во французское посольство, я проживаю там». Даже в темноте было видно, как испуганно расширились ее глаза. «Мне грозит опасность?» «Пока не выяснится, кто убил вашу подругу и почему, невозможно судить, кому еще угрожает опасность. Лучше быть настороже». Шаги, судя по отзвукам двух человек, все приближались и остановились у входа на галерею. Жестом я велел девушке укрыться в тени, а сам открыл дверь в тот самый момент, когда стражники повернули ручку, и притворился, будто для меня это полная неожиданность, вроде как я чуть из башмаков не выскочил при этой встрече. «Скузи, простите, я искал кабинет милорда Бёрли. Похоже, я в этих коридорах заблудился, я даже выдавил из себя самоуничижительный смешок». Стражники переглянулись, но я своего добился. Они повели меня прочь, даже не заглянув в помещение. «Лорд Бёрли, еще чего? Сначала отведем тебя к капитану дворцовой стражи, ты, испанский пес», — приговаривал один из стражников, грубо волоча меня к лестнице. «Как ты сюда попал?» «Меня привел лорд Бёрли», — со вздохом ответила я. «За полгода в Англии мог бы уже и привыкнуть. Тут всех иностранцев, особенно с темными глазами и бородкой, как у меня, принимают за испанских папистов, которые, разумеется, покушаются зарезать честного англичанина прямо в его кровати. Рано или поздно я доберусь-таки до Бёрли. А сейчас главное, чтобы никто не узнал про наш разговор с девицей Эбигейл. Таинственный возлюбленный Сесилии, возможно, и не рассчитывал, что она так преданно сохранит в секрете его имя. Скорее всего, он постарается зажать рот и ее подругам. Это если принять гипотезу. А я давно научился не принимать гипотез без доказательств, что ее возлюбленный причастен к убийству, обставленному как загадочная и страшная картина.